26 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Представляешь, сегодня умер человек, который жил в нашем доме на 5-м этаже. Та соседка-дачница с пакетами и рассадой прибежала к нам с этой новостью в 9 утра, трезвонила в дверь минут 10. Мы с папой еще спали. А когда папа все-таки открыл, затараторила, даже не поздоровавшись. «Боря сегодня умер. Мы все в таком шоке. Это так неожиданно!» Светочка рассказала, что утром все было в порядке. Он пошел в поликлинику просто на плановый снимок легких. Как вдруг... «Кто такой Боря?» — сонно перебил ее отец. «Боря Гречкин с 5-го этажа. У него еще жена Светка и дочери 4 года». Мы ничего не знали о наших соседях, но папа продолжил вежливо слушать. И вот он вдруг просто упал. Упал и умер в ту же секунду. «Кошмар!» — как-то неестественно сказал отец. А соседка охала. «Да, кошмар! Всего 28 лет!» Папа напряженно переспросил. «Сколько?» 28! Пацан еще! И дочка такая маленькая!» «Просто внезапная смерть? В 28?» «Да, да!» Соседка, кажется, обрадовалась, что у папы появились вопросы. «Будут, конечно, еще вскрытие проводить, но врачи сказали, что никаких причин не видят». Папа почему-то весь включился в этот разговор и спрашивал, точно ли Боря Гречкин ничем не болел, не курил, не пил и ни на что не жаловался. Я не понял, почему он спрашивает. Как будто он врач и пытается найти зацепку, чтобы сказать «Ну точно!» Видимо, Боря Гречкин умер от суперужасного реакционного брутигулеза. Но папа так не скажет, потому что он не врач и потому что эту болезнь я выдумал только что. Но он все равно почему-то продолжал спрашивать и спрашивать. Потом они, наконец, попрощались, и я даже через закрытую входную дверь услышал, как дачница принялась стучаться в соседнюю квартиру, а там опять «Представляете, Боря Гречкин умер! Да, в 28 лет! Такой кошмар!» Мне кажется, бывает тип соседа, которым очень скучно, когда никто не умирает. А папа прошел в мою комнату и как-то растерянно посмотрел на меня. Я спросил его взглядом, чего, мол? «Сосед с 5-го этажа умер», — грустно сказал он. «Я слышал». Весь день папа был притихшим, неразговорчивым, не предложил посмотреть очередной забавный фильм и даже отказался пойти со мной погулять до ближайшего парка. Мне пришлось идти одному, и только я вышел из подъезда, как столкнулся на крыльце с соседкой-дачницей. Она, увидев меня, округлила глаза и набрала побольше воздуха в легкие, чтобы опять выпалить. «Представляешь?» «Да!» — быстро перебил ее я. «Боря Гречкин умер в 28 лет. Какой кошмар!» Я постарался поскорее обойти ее, чтобы она не успела втянуть меня в разговор. «Надеюсь, когда я пойду в новую школу, то смогу найти там друзей, потому что если папа не идет со мной гулять, то приходится болтаться одному. А я одиночество не выдерживаю. Если я один, то некому отвлечь меня от мыслей про миллионы микробов, которые я вдыхаю каждую секунду, про передачу туберкулеза через кашель и чихание. И иногда доходит до того, что я начинаю проверять, не увеличились ли у меня лимфоузлы. Поэтому легче, если кто-то идет рядом и что-нибудь рассказывает». Через час я уже вернулся домой, открыл дверь своим ключом и услышал, что папа разговаривает по телефону. «Слушай, мне больше некого об этом попросить», — говорил он. «Кто-то ведь должен будет позаботиться об Илье». Нехорошо подслушивать, но кто бы удержался, если бы услышал в секретном разговоре свое имя? Я притих. «Ты сможешь приехать, чтобы мы вместе сходили к нотариусу? Я все равно собираюсь к нему идти, когда составлю завещание». Я почувствовал, как начинаю стремительно лететь в пропасть из страха и ужаса. Завещание. Его пишут только те, кому предстоит скоро умереть. Зачем оно папе? Может, он скоро умрет, а я чего-то не знаю? Он ведь не кажется больным. Или он планирует умереть, как мама? Я бесшумно заплакал. Слезы покатились по щекам одна за другой, а я стоял на пороге и не знал, куда себя деть. В конце концов сел на корточки, словно маленький, и продолжил плакать, пока папа не закончил разговор и не вышел в коридор. «Ты чего?» — испуганно спросил он. Я почувствовал, как он присел рядом и обнял меня, закачал из стороны в сторону, будто я младенец. Я проговорил. «Зачем тебе завещание?» «Господи!» — выдохнул папа. «Ты что, из-за этого?» «Ты тоже планируешь повеситься?» «С ума сошел! Конечно, нет!» «Тогда зачем, если ты не умираешь?» «Завещание составляют не только умирающие», — объяснял папа. «Просто в жизни всякое случается, и я стараюсь смотреть наперед». «Какое всякое?» — насупленно спросил я, но уже успокаиваясь и поверив, что смертей не планируется. «Ну, всякое», — папа замялся. «Наш сосед, например, просто упал и умер». «Ты думаешь, что тоже упадешь, умрешь?» «Это маловероятно, но исключать нельзя». Я вспомнил наш разговор с бабушкой. Вероятность почти никогда не равна нулю. Постарался подбодрить папу. «Еще более маловероятно, что случится 2 таких случая подряд в одном подъезде. Так что следующий по плану точно не ты». «Да, ты прав», — согласился папа. «Но ты все равно составишь завещание?» «Думаю, да. И оформлю специальный документ, чтобы, если вдруг что, за тобой присмотрела Варя». «Варя — это моя крестная и мамина подруга. Она добрая и разбирается во всех супергероях, так что я был не против, хоть мне и не нравился весь этот разговор».